Надзика не отправлял никуда. Она больше всего хотела помочь восстановить родную деревню и ухаживать за рощей, разве что желала облегчить способ доставки ее мандаринов в другие города. Но эти желания уже исполнялись, не зря ведь Ярослав оставил им кучу кораблей покойного Крига. Часть они продали для закупки материалов, остальной частью пользуются для перевозки своих товаров и закупок новых. А поскольку здесь обосновался пират с крупной наградой для четырех морей, их остров обходили стороной прочие мальки, из тех, кто пережил охоту его эмблем, и это лучше всего стимулировало развитие их деревни. По крайней мере, первое время, пока еще люди помнят прошлые времена рабства и не обленились. Желающую завалить его вопросами девушку Ярослав прервал легким щелбаном. «Они в порядке, путешествуют, не пропадут, Майтини за ними присмотрит. Держи», он вручил девушке модифицированную ден-ден-муши. Эта зверушка настроена на связь с другими девчонками, и только с ними, работает час в сутки, нечего устраивать суточные перепалки, вот парень и встроил ограничения, когда девушки разберутся с их инвентарями, смогут перезвонить, через годик навещу вас, если захотят сюда вернуться, помогу, удачи. Не дожидаясь ответа, он отправился на очередную драку с Кайда, это будет уже пятая, с каждым разом время их спарринга увеличивалось. Ярослав ходил к нему утром и вечером, одновременно уничтожая часть команды пиратов-зверей, как приветствие. После второго прихода парня, Кайда даже пытался отправиться на корабле за головой Ярослава, только тот не стал проверять, что может устроить взбешенный Йонка на своем пути и просто удаленно взрывал корабли атомными взрывами, если на них находился их генерал-губернатор. После четвертого такого взрыва тот прекратил садиться на деревянные корыта, отправившись в Истблю своим ходом, в форме дракона. Правда, долго не пролетел, его быстро отговорили летающие подчиненные, ведь даже с его скоростью это займет немалое время. Взамен предложили заключить союз с другими Йонкой и поймать вторженца, обещавшего вернуться. Ярослав же был не против. В последний раз он выдержал почти час непрерывного боя, без снижения эффективности развития, и даже смог наловчиться пробивать чешую противника чисто боевыми искусствами, несмотря на его адаптацию к повреждениям. Вместе с этим начал понемногу снижать перенаправление ударов и ослаблять внешнюю защиту, принимая удары напрямую на тело. При обильном питании переработанной телезмой и закусывании драконьей энергии самого Кайда, его физическая форма стремительно развивалась. Только не обошлось без казусов. Он подвергся классической проблеме местных, с ростом своей тушки свыше нормы. Пускай это были всего 3 мм за пару дней, но ведь до этого его рост не менялся последние лет 20, оставаясь на стабильных 176 сантиметров. Если он остановится на 2 метрах, то так будет вполне неплохо. Лучше быть высоким, чем коротышкой. Но если рост продолжится дальше, то примется за освоение метаморфизма, и плевать будет, что не хотел в ближайшие годы заниматься незапланированными вещами. Ему не хотелось становиться такой же 8-метровой перекочанной гориллой, как некоторые местные. Что любопытно, Кайда тоже понемногу развивался, и в повышении собственных резервов, и в крепости тела, и в поддержании формы дракона. После того, как Ярослав несколько раз заблокировал его дьявольский плод заклинанием, тот смог сбросить блокировку, используя королевскую волю. Парень тогда настолько опешил, что пропустил прямой удар хвостом дракона без защиты, сломав себе 6 ребер и взболтав все внутренности. Вышла хорошая такая отрезвляющая плюха. Его удивило не то, что пират снял эффект заклинания, как раз таки этого он не делал. Он заставил отключившийся дьявольский плод включиться обратно своей волей. Так мало того, постепенно его собственное тело все лучше соединялось с силами мифического Зена. Теперь даже если удалить дьявольский плод с его тела, часть его свойств с ним останется. На несколько мгновений Ярославу даже показалось, что этот здоровяк получил классическую фишку разных главных героев – превозмогание. Потому и завис, анализируя происходящие процессы всеми потоками сознания. После этого даже морская вода не отменяла его форму дракона сразу, позволяя тратить волю на принудительное поддержание работы дьявольского плода. Использование кайросики тоже стало практически бесполезным. Изучив детальнее этот вопрос, он догадался о причине, чего этот здоровяк начал мутировать ни с того, ни с сего. Оказывается, не только Ярослав закусывал энергией Кайда, но и тот понемногу усваивал силушку с получаемых ударов. А качество энергии Ярослава будет повыше, да еще и вмещающая в себе информацию о его навыках. Пускай она быстро стиралась, Под действием иммунитета, но и улавливаемых компонентов хватало, чтобы его собственная энергетика нашла варианты своего более совершенного развития. Вот его тушка и оживилась, адаптируясь к новым условиям. Примерно таким же способом одни обладатели сверхъестественных способностей обучают других. Во время общения и учебы они неосознанно обмениваются энергией, а уже она имеет в себе нужную информацию по ее структуризации. Ярославу сразу же вспомнилась анимешка Куросаки Ичига, где его друзья тоже постепенно начинали видеть духов, просто регулярно общаясь с ним, пускай получили способности в сравнительно слабом варианте. Это со стороны кажется, что мана, она и в Африке мана, везде одинаково. Но, по сути, различий каждой энергии на многие порядки больше, чем в природе существует разных белков и их производных. А ведь есть еще и ее состояние, вроде уровня реальности, уже этот один параметр умножает вариативность форм энергии в тысячи, если не в миллионы раз. Потому у Ярослава и голова пухнет от получаемой от системы информации, и он осваивает ее лучше всего на практике, создавая ассоциативные связи постепенно, по мере накопления практического опыта. Что же по поводу обучения? Пользователь воли может гораздо проще обучить другого такого пользователя, как бы подавая пример своему ученику собственной энергией. Мастера боевых искусств обучают таких же мастеров. Теоретически, и простой человек может обучиться подобным штучкам, имея доступ к источникам подобной силы. И уже не важно, что это генератор энергии, накопитель или предмет, некоторое время бывший у владения пользователя сверхъестественной силы. Например, меч мастера Амнёдзи вполне может помочь открыть те же способности, а любимый коврик для медитации просвещенного монаха поможет в ощущении своей праны, или что там этот деятель успел нащупать. К этому времени Ярослав уже разобрался, чего это Кайда так активно на него нападал. Его воля наблюдения смогла ощутить опасность смерти от их будущей встречи. Случилось это еще во время нападения на Джека, и это при том, что падение с небесного острова ничего такого ему не показывало. Впрочем, тогда он и впрямь практически не пострадал, потому инстинкт выживания здоровяка и пробудился, давая намек, что стоит стать серьезным. Интересно, что на этот раз он мне покажет, ведь должен понимать, что такими темпами, меньше чем через месяц, я его выпотрошу. Большая мамочка тоже не спешит ему помогать. Хм, а нет, уже решилась. Мои эмблемы все же взялись за охоту на ее команды головорезов. Думаю, уже завтра, или послезавтра, они будут встречать меня вдвоем. Это даже хорошо. Только я ожидал, что она наоборот воспользуется ситуацией и начнет захватывать территории своего конкурента. Может почистить ее сопровождение, пока она плывет, чтобы не мешались под ногами. Хм, только там есть разумные с положительной кармой. И как так вышло? Изучив подробности, он разобрался, в чем дело. Оказалось, часть ее пиратов убивали только других пиратов или воинов, не обращая внимания на простых смертных. Получилась довольно интересная ситуация. Хотя и не уникальная, у Кайда тоже находились такие экземпляры, но в еще меньшем количестве. В этот раз я согласен с системой. Эти ребята пускай живут. Не успели пока заработать себе на смерть, по моим критериям, но всего 7 человек из свыше 1000 пиратов большой мамочки, которых успела смотреть. У меня складывается ощущение, что это не очень уж и каноничный мир. Слишком много крови и насилия, даже в сравнении с миром Оверлорда, где иные расы активно охотятся на людей. Но чего это я? Самое жестокое животное на моей родной планете – это человек. Так чего еще ожидать от них же, имеющих куда больше возможностей? Закончив сканирование кораблей, парень нашел еще одно отличие от флота Кайда. Тот предпочитал набирать в свою команду разных громил, и чем более отъявленным головорезом выглядит человек, тем лучше. Детишек же оставляли на островах, пускай и по причине того, что они зачастую слишком слабы, чтобы помогать. У семьи Шарлотты же оказалась иная ситуация. Она собрала у себя сборную солянку из самых разных рас, разного пола и самых разных возрастов. Хотя в некотором роде это даже оправдано, так те получат нужный опыт под присмотром старших. А учитывая, что Йонка практически одни из сильнейших в морях, особой угрозы для будущих подчиненных быть и не должно. Тем более, что многие из этих детишек начинают осваивать азы воли с малых лет, подстраиваясь под старших. Их тела и разумы более пластичны, потому получают новые возможности гораздо легче, пускай и выходит слабее поначалу, из-за детских тел. Но не стоит забывать, что в этом мире даже начинающий пользователь воли простым ударом может обычного человека в кашу превратить, или разорвать конечность более слабого противника, не оставив ни одной целой кости и мышцы. Но ничего такого в аниме не показывали. Хотя куда там до подробностей в детских мультиках. Ладно, плевать, случайные мысли проскакивают. Лучше протестирую свою поделку для принудительной телепортации врагов. Как раз избавлю корабли от этих плюсовых персонажей и детишек перед взрыванием корабля. И зачем вообще столько мелочевки брать против меня? Набор количества ради престижа? Или планирует отжать часть территории за помощь в моем уничтожении? Не, лень искать подробности. Раздражает пересматривать их прошлое, слушая их бессмысленные разговоры. Слишком они однообразны. А малышни на кораблях оказалось немало. Почти три десятка. Хотя это по мнению Ярослава малышня, а для местных 8-10 лет, это не такой уже и малый возраст, чтобы начинать тех приучать к походам. Но даже в таком случае, непонятно чем те бы помогли при охоте на одного противника, против которого и другой Йонка не особо справлялся. Потратив полчаса на подготовку новых порталов для всей той Аравы, которую хотел убрать с кораблей, Ярослав приступил к операции. Только изменил способ работы устройств на запечатывание, принудительный сон и перемещение в домен. Хоть он и понимал, что сейчас это просто баловство с его стороны, но все равно продолжал. Сейчас среди целей захвата не было никого уровня Джека или Кинга, чтобы противиться принудительной телепортации без подготовки. Достаточно было подкрасться под невидимостью и прикоснуться к целям, отправляя их в почти любую точку планеты, или запечатать и спрятать в собственном пространстве. Но его уже понесло. Хотелось опробовать созданную игрушку. Проводить доставку порталов он решил с помощью теней. Они получили временные инвентари, по перемещалке и заклинание невидимости, которое подпитывается от носителя. В этом мире довольно затратно, да еще и опасно. Воля наблюдения слишком имбовая штука, и как показали будущие события, вполне может обходить недоработанную невидимость. Это он хотел свою способность перевести в форму заклинания, но без иммунитета оно оказалось слишком затратным и нестабильным. Почти половину теней уничтожили, заставив переместиться в хранилище. Точнее, теперь уже домен. Ладно, этого и стоило ожидать, неотработанное заклинание, да еще и в мире, где мана ускоренно размывается праной. В будущем надо будет его доработать, заодно почищу базу скопированных способностей этого рода. А сейчас буду действовать сам, не выходя из невидимости, скрываясь от волевиков. Ярослав в течение нескольких минут прогуливался по кораблям, запечатывая в домене всех детишек и пиратов с плюсовой кармой. После извлечения дьявольских плодов, если те имелись, их можно будет выпускать. Пару дней в некой форме анабиоза им не повредят. Заодно он проверил, что некоторые из генералов Большой Мамочки все же могут его засечь, пускай и лишь в форме непонятного ощущения. Лучше всего это получалось у Катакури, он как будто вообще маскировки не замечал, мешая действовать незаметно. Хоть и не видел отчетливо противника, но мог воспринимать его местоположение по малейшим изменениям течения воздуха. Даже сама Лин-Лин, в смысле Большая Мамочка, куда хуже ощущала вторженца под маскировкой, потому и не могла навести на него своих душек. Ярослав это проверил под конец своей вылазки. Закончив с захватом нежелательных для убийства целей, Ярослав принялся уничтожать флот материализованной взрывчаткой. Он бы и антиматерию попытался материализовать, но ее желательно делать сразу с удерживающим ее устройством и без контакта с обычной материей. В общем, это дело будущего. Все-таки, ему пока сложно сразу создавать высокотехнологичные вещи. Проще получить сплошной куб чистейшего золота с гранью в тройку метров, чем материализовать современный процессор. Хотя прогресс есть, но это уже дело практики. Есть и другой путь использования материализации. Не обязательно создавать сразу сложный предмет, можно получить таким способом материалы и с помощью заклинаний уже производить преобразование. Но и здесь не обошлось без проблем. Только созданные материалы могут случайным образом изменяться под действием плохо контролируемой магии, чего не происходит при технологической обработке современными устройствами. В общем, везде есть свои нюансы. Если при атаке пиратов Кайда он тренировался в нанесении рун на только что созданных копиях, оттачивая второй способ, то сейчас он старался напрямую материализовывать готовые гранаты, начиная от стареньких пороховых лимонок, заканчивая современными управляемыми ракетами. Правда, долго играться у него не получилось, Большая мамочка приноровилась к поиску прячущегося противника и взлетела на тучке, созданном из ее духовного тела, принявшись гоняться за наглецом, посмевшим на нее напасть. Ярослав же не хотел вступать с ней в прямую битву без подробного сканирования ее возможностей. Уж слишком ее дьявольский плод напрягал своими незадокументированными силами, а изучение его возможностей замедлялось излучением мощной души самой восьмиметровой бабищи. По-другому описать ее внешний вид и ауру у парня не выходило. Более половины ее эмоционального и разумного спектра так и кричат о постоянном желании жрать разные вкусняшки. Нет, не так, жрать, большими буквами. У него было ощущение, что только развитая воля сдерживает ее остатки разума от превращения в безумное чудовище, жрущее все подряд. Самому бы таким не стать, тоже люблю кушать самые разные штуки. Уже по вкусу могу определять месторождение многих металлов родной планеты. При впитывании энергии различаю не только ее вкус, но и запах с консистенцией. Даже желание не убивать Кайда обусловлено больше тем, что его драконья жизненная сила особенно питательна, с необычными оттенками. Редкостный деликатес. А ведь я ощущаю вкус не только у энергии, но и материи. Не в плане вкуса приправ, а в ощущении ее истории происхождения. Преобразованная пища из воды отличается от такой же из песка или воздуха. Да и вкус и запах у энергии из разных источников тоже значительно разнится. Та же талисман несет в себе целую кучу оттенков даже после адаптации системой под мою собственную, сохраняя практически весь спектр приятных ощущений и теряя неприятные. Таким способом мое тело определяет вредные и полезные примеси. Немного напрягают такие изменения, но только немного. Ладно, надо взорвать все корабли этой бабищи и свалить к Кайда. А она пускай своим ходом добирается, если решится продолжить. Так и поступил. Серия телепортов, несколько гравитационных вихрей, десяток ядерных взрывов и корабли непригодны к путешествию по океану. Разве что в качестве временных плотов. Выживших пиратов он решил не вылавливать. Пускай эмблемы этим занимаются, им это полезнее, а дьявольские плоды и телезму он и так получит, пока основное тело и охотящаяся эмблема находятся в одном мире. Вернувшись на минуту в родной мир, Ярослав выпустил всех захваченных пиратов и людей на очередной пресс-конференции нового продукта. Пребывая под невидимостью, но не скрывая появляющихся пиратов и их малышни, все они сироты, других в походы и не пускали, оставляя дома, и попав под вспышки камер, они уже вряд ли затеряются в этом мире. Ну что же, ребятки, обустраивайтесь, вскоре к вам придут охранники, разбираться кто такие, а там уже решат, что с вами делать. На опасные эксперименты вряд ли пустят, на таких маньяков от науки не только я охочусь. Но вот то, что вы будете под надсмотром, не беда. Главное, не дадут с голоду помереть. Для большинства этих детишек, это самый главный аргумент. Благословив напоследок вынужденных пришельцев из иного мира на скорейшую адаптацию к местным условиям жизни, Ярослав вновь переместился в One Piece. Сделал гадость, на сердце радость. Пускай теперь у правительства голова болит, что с ними делать? Опять ты. Рев взбешенного китайского дракона выдал звуковую волну, разрушившую множество временных зданий на Анигасиме. Он уже решил, что сегодня его противник не придет, получив в прошлый раз хорошую дыру в животе. Но почувствовав очередную серию смертей его подчиненных, Йонка мгновенно пришел в ярость. «Аво, ты разговариваешь. Думаю, еще через десяток визитов, может, даже стихами заговоришь. Гра-а-а». От бешенства у генерал-губернатора пиратов-зверей как будто открылось сразу второй и третий источники силушки богатырской. В свое дыхание он смог вложить почти треть всей своей жизненной силы разом, с большей половиной резерва королевской воли. У Ярослава волосы дыбом встали от ощущения надвигающегося кобздеца. Телепортация была замедлена подавляющей силой, он буквально телом ощущал, как пространство вокруг него сжималось, не давая уклониться. Да даже тот умирающий божок в мире Наруто меньше силы вложил в атаку, когда взрывал свое божественное царство. И парень был уверен, что бомба Биджу от Курамы и близко не дотягивала до силы этого залпа. Единственное преимущество девятихвостого леса было в токсичности энергии. Но кружка кислоты легко была бы смыта ведром воды, если сравнивать их объемы силы. Хотя в случае жизненной силы Кайда, заправленной волей под завязку, это было что-то ближе к ртути. Дыхание разъяренного дракона почти мгновенно сняло всю внешнюю защиту парня, сожгло кожу и начало прожигать мышцы до костей, но и на этом не остановилось, выжигая внутренности. Только когда от него остался почти голый скелет с кусочками мяса, Ярослав смог пробить блокировку пространства и совершить телепортацию. И у него совершенно из головы вылетело сделать обмен теней, или нырнуть в астрал. Точнее, поток сознания, отвечающий за это, решил, что смертельной опасности не было. И такая стимуляция регенерации будет даже полезна, как и впитывание хоть небольшой части энергии из такой атаки. Такая вот экстремальная закалка. Очутившись на безлюдном острове, скелет сразу же переместился в домен, для скорейшего восстановления. Черт, вот тебе и безопасный здоровяк, вот тебе и просто крепкий болванчик, идеально подходящий для тренировок. Без всяких имбовых способностей, неожиданных приемов и хитро вывернутых техник. И ведь он за полдня восстановится, получая подпитку от мира, через дьявольский плод. Зато теперь понятно, о чем меня интуиция предупреждала еще в первые дни нападения на него. Пальни он по мне таким залпом еще в первый день, и без побега он бы оставил от меня не целый скелет, а кусочки самых толстых обгорелых косточек. И восстанавливался я бы не несколько дней, а не меньше месяца. Ускорив течение времени в домене, он принялся за восстановление потерянной плоти, расщепляя тенью запасенное мясо морских королей и склады добытых в родном мире металлов. Без них ему бы потребовалась почти неделя, чтобы войти в полную силушку. Все же, создание тела из энергии требует более долгой стабилизации. Надо было просто оттолкнуться от воздуха и избежать прямой атаки, а не желать проверить ее на своей шкуре. Вдруг бы возле него скрывался еще один опасный противник под маскировкой. Начинаю заигрываться, надо быть осторожнее. В следующие минуты сформировалось эфирное тело, заменяя потерянные органы черными нитями, соединяющимися в новое временное тело. После этого он принялся закидываться продуктами и железными чурками прямо в рот, подключая формирующуюся тушку для ускорения переваривания материи. Закончив с восстановлением полноценного физического тела, Ярослав наконец расслабился. Осталось только дождаться стабилизации поврежденной энергетики, и можно выходить для продолжения драки. Хм, если подумать, то я зря нервничал. Смертельной опасности не ощущал, только предсказывал неприятности от атаки. На уровне волны боли и тяжелых повреждений. Благо, давно научился регулировать болевые сигналы. Спасибо тому идиоту, который на земле применял Круция. Нашелся, блин, умник, применяющий непростительное для дрессировки собак. Лучше бы империя использовал. Изучив заклинание, он сумел выделить блок, отвечающий за поиск возможности нанесения болевых ощущений. Заклинание оказалось на диво универсальным. Даже нежить может заставить ощутить букет непередаваемых ощущений, если силушки хватит. А после этого научиться ограничивать максимальный уровень боли у себя не составило особого труда. С помощью системы, теоретически, можно сделать подобную надстройку и для других, но пока не было необходимости. А вот это вышла стимуляция. Тушка жрет энергию как бездонная дыра. Почти 1000 телизмы меньше, чем за час, и продолжает всасываться. Точно, чем больше угроза, тем более тело прокачивается. И не столько за счет металлического тела и дополнения от изучения разных новых способностей, сколько от навыка усиления и системных дополнений, стойкости и развития. Блин, я конечно знал, что эти навыки полезны, но в который раз ищу новые плюшки, забывая о имеющихся. Не зря они закусили прочими навыками и не подавились. Даже первобытную магию сожрали. Впрочем, отмазка стандартная. Прочие плюшки легче освоить. Образы от системы до сих пор сложновато усваиваются. Нужна практика. Этим и займемся. Не зря же этот женский сборник пожирателей времени разослал путешествовать по миру. Начинаем план по охоте на пиратов и непрерывной прокачке в боях. Драка, ускоренное восстановление в домене. Драка, восстановление. Мясо морских королей пускай эмблемы добывают. Доступ в склад домена им открыт. А там и плоды чакры подоспеют. Да здравствует фарм. Выйдя из домена, Ярослав решил в первую очередь собрать все дьявольские плоды мира, которые сможет. Все равно ближайшие несколько часов ему еще нужно восстанавливаться. И полезнее будет впитывать мировую энергию планеты, чем стерилизованную силушку домена, закусывая телизмой. Разница небольшая, но парню жадность не позволяет тратить свои запасы, если можно обойтись халявой. Большинство плодов было уже собрано его эмблемами. Остались в основном либо силачи под предводительством Йонка, либо особо крутые дозорные, либо носители с положительной кармой, которых они не смогли обезвредить, не убивая. За них он и взялся в первую очередь. К моменту полного восстановления он получил еще 30 плодов, благо ясновидение и телепортация создают отличную возможность по добыче чего угодно, почти из любого уголка мира. Навестив Кайда, провел с ним короткий бой, не особо усердствуя, чисто чтобы простимулировать его на скорейшее восстановление. Ему и впрямь понравилось пинать того, впитывая его энергию. И поскольку он еще не успел восстановиться после предыдущей вспышки, нормального боя не вышло. Получилась битва двух консервных банок, не особо пробивающих защиту противника. И это при том, что Ярослав не использовал никакой защиты, принимая удары на тело, вовсю выкладываясь в атаке. Хотя в таком мордобое был и плюс, у него вышло набрать немного ценных ингредиентов из ослабленной зверушки. Спасибо за запас чешуек, змейка, и за кровушку, и за коготь. Выздоравливай, днем приду за добавкой. Прокричав свою провокационную речь на весь остров, Ярослав убежал, игнорируя бешенство противника. После ухода из Анигасимы, он телепортировался в Импилдаун, за очередной кучей дьявольских плодов. Его эмблема хоть и прошлась по части заключенных, добывая плоды, но Магеллану удалось повредить ее тушку своей кислотой. Ядом эту токсичную хреновину назвать сложно, где это видано, чтобы он растворял металлы круче, чем серная кислота. На этом эмблему и подловили. Используя невидимость, он принялся вылавливать заключенных, отрывая им черепушки, если их аура ему не нравилась. В последнее время он все меньше полагался на чтение кармы, все равно этот имплант будет удален после завершения квеста сущности. И к тому времени лучше научиться отделять будущих жертв с первого взгляда, не полагаясь на внешние примочки. Сверяясь с кармой, он заметил, что перестает трогать простых пиратов, не набравших и сотни минуса, оставляя их на эмблем, если они выберутся из заключения. Попытавшись разобраться, в чем дело, он быстро понял, что психологически устал зачищать разных малышей лично, а удаленное использование заклинаний в этом мире довольно сложное. У него было ощущение, как будто он здоровый дядя и пришел в детский сад запугивать местных малолетних хулиганов. Хотя от охоты эмблем такого ощущения не было, против них противники вполне могли и отбиться. Мда, вот и я заразился этой чушью о противостоянии равным. В смысле, слабаки против слабаков, силачи против силачей. И даже в некотором роде понимаю и принимаю такую концепцию. А ведь спроси у меня о такой ситуации пару десятилетий назад, и я бы текущего себя идиотом обозвал. И даже не поспоришь. Не спеша, Ярослав гулял по тюрьме под невидимостью, изучая заключенных и уничтожая имеющих самые мерзкие ауры. И только спустившись на пятый этаж, он понял, что несмотря на кучу мертвецов, его не спешат останавливать. И даже на невидимость это не спишешь. Он не раз захватывал наблюдающие ден-ден муши. Они слишком полезные и универсальные зверушки. Тем более, они вполне неплохо прижились в домене, с пока еще скудной экосистемой. Переполох уже должен был начаться. Но нет, была тишина. Интуиция тоже не особо ругалась, просто говоря, что возможны небольшие неприятности, не более. Потому он забил на происходящее и принялся изучать прячущихся акома на скрытом этаже. Прикасаться напрямую к ним не желал. Вдруг это передается при касании, на всякий случай, даже при удаленном изучении, воздух вокруг себя стерилизовал властью правителя и покровом молнии. Сами по себе гомосексуалисты не особо волновали Ярослава, если точнее, ему было плевать на их существование. Ну, живут на Земле непонятные инопланетяне, так и в космосе их полно. Не гоняться же за каждым, пока они его лично или через знакомых не трогают, не стоит обращать на них внимания. Но именно здесь происходила подозрительная хрень. Просматривая прошлое ясновидением, он наблюдал, как вполне себе классические пираты сходу добровольно присоединяются к этой мутной компашке. Потом либо подставляют свои задницы местным гомозекам, либо принимают порции уколов с гормонами от Эмпария Иванкова, чтобы сменить пол. Он бы понял, если бы изголодавшиеся пираты сначала оприходовали местных женщин, бывших ранее мужиками, и после вливания в это общество, со временем раскрепостились и постепенно сами решили попробовать новенькие развлечения. Но нет, как будто они сходу становились истинными заднеприводными, без переходного этапа. Изучив этот вопрос еще пару часов, решение вышло категоричным. Сжечь эту ересь. Такой практики в использовании катона, стихии огня, у Ярослава не было со времени обретения возможности использовать чакру. Он просто взялся заливать это помещение тоннами пламени через порталы со всех сторон, не жалея энергии. Все равно использовал не свою, а материализовал огненную чакру напрямую, только направляя ее в помещение. Такая чакра была довольно агрессивная для нормального организма, тяжело усвояемая и плохо поддающаяся контролю. Но в простом ее выпуске перед собой контроль особо и не был нужен, только поддержание материализации и удержание мини-врат, односторонних. Предварительно завалив проходы из этого скрытого этажа, уж слишком Ярославу не понравилось пробуждение дьявольского плода управления гормонами, да еще и у заднеприводного, а это было именно оно. Пускай и против самого парня это вряд ли бы сработало, но, как говорится, береженого Бог бережет. Или другой вариант, лучше перебдить, чем недобдить. Фух, жарковато вышло, сплошная магма осталась. Теперь ледниковый ад вполне можно переименовывать в сауну. На такое живодерство его совесть даже не почесалась, наоборот, одобрительно похлопав его по плечу, метафорически. Все настроение испортили, и я знаю, что мне поможет его поднять. Пока он быстро отрывал головы большинству заключенных на шестом этаже, большинство потоков сознания изучало направленное на него внимание через инфосферу. Таким способом он находил желающих ему навредить в родном мире. Не зря говорят, что не стоит поминать дьявола в суе, может и явиться. А после нахождения источников враждебных намерений, вполне можно благословить бактерии в желудке таких агрессоров, или семена мелких растений в кишечнике на скорое прорастание, или разных гельминтов на плодородие и живучесть. Минимум энергии, максимум эффекта. Или благословить удачей прямых конкурентов агрессора на работе, либо наложить баф в берсеркера на самого враждебного человека, повышая силу и отключая разум. Еще вариант – повысить либидо на максимум, до круглосуточного возбуждения, не затрагивая прочие возможности тела. Тогда этим идиотам точно будет не до злодейских планов в сторону Ярослава. Способов масса, при этом низкие ранги заклинаний позволяют легко накладывать их удаленно и без участия основного потока сознания. Правда, в этом мире такое проделать куда сложнее, слишком уж он быстро развеивает заклинания без подпитки. Если только это не проклятие, питающееся силой самой жертвы. Да и опыта с ними у Ярослава куда меньше, не только в применении, но и в создании новых. Но что мешает ему начать делать это сейчас? Вот и принялся за практику, наказывая слишком активно его проклинающих слабаков. Разузнав подробности, он захотел посмеяться, но решил сдержаться. Все же за ним наблюдают, используя довольно любопытный дьявольский плод, превращает съевшего в некую пародию на подзорную трубу. Превратить ден-ден муши в телескоп, вместо того, чтобы скормить его человеку. Хитро. В итоге они могут наблюдать за местностью и выводить увиденное улиткой как видя. Единственный минус – ее медленное развитие и сильная усталость от использования дьявольского плода. Интересно, что курил создатель этих сил в этом мире? Вряд ли этого дьявола возьмет простая марихуана, хотя, что-то в таком стебе в этом есть. Может, местный дьявол это попаданец, и он так стебется над местными, хотя, для этого не обязательно попаданцем быть. Любопытненько, надо будет расспросить местную волю мира о подробностях. Эта зараза наконец обратила на меня внимание, и то только когда я посадил почти десяток будущих десятихвостых. Одно дело ее слышать и понимать, и совсем другое заставить услышать себя. Но это не к спеху, не удивлюсь, если она еще несколько лет будет просыпаться для диалога, точнее не так, настраиваться на волну, чтобы воспринять мою речь. Слышать и понимать разных сущностей то я научился, но говорить их способом пока плохо получается, нужна практика. А местные дозорные его не трогали, чтобы не спугнуть раньше времени. Они запускали некий подавитель перемещений, по их мнению, не дающие использовать любые пространственные способности, имеющие возможность производить блокировку удаленно. Только тот был на консервации, ведь обычно хватало послать адмирала для устранения проблемных владельцев подобных сил. Имея способности сбежать от врага, редко кто будет прокачиваться в плане личной силы, а потом погибает от рук сильных дозорных раньше, чем смогут понять ситуацию. При этом, зачастую хватает даже не адмирала, а опытного агента. Но вот его боиской да явно указывают на то, что одного адмирала не хватит для гарантированного устранения опасной переменной. Даже не начни он чистки среди дозорных, его бы постарались устранить просто на всякий случай. Агенты Сейферпол смогли заметить исчезновение дьявольских плодов и охоту этого пирата за ними. А тут еще начали появляться жертвы среди элиты их, Тенрюбита. Эмблемы не особо сдерживались во время охоты, загребая всех минусовиков кармы, до кого могли дотянуться. И сейчас на него нацелились сразу два адмирала и неканонные агенты с ЦП-0, по силам не уступающие своим коллегам. Это если не считать еще полтора десятка разных агентов и дозорных, примерно на уровне элиты пиратов Йонка. Такой командой можно и большую мамочку заставить бежать со своего острова. Любопытно то, как они предсказали, что я сюда заявлюсь. Есть у них хорошие аналитики. Только вот сделали все как всегда, через жопу. Классическая проблема правительственных организаций. Пока все разрешения были получены, подавитель стоял на консервации, вместо того, чтобы сразу же приготовить его к работе. И сейчас они не будут иметь времени на тестовый запуск, надеясь на то, что тот сработает с первого раза. ХМ, или подавитель это только прикрытие, а работать будут эти ребятки на их корабле с дьявольскими плодами. Есть среди них ребятки, которые помешают мне сбежать. Точнее, попытаются. Любопытно, но рисковать не буду. Метки установлены, теперь смогу их переловить и поодиночке. А здесь задерживаться не буду. Все плоды из этого места все равно добыты. Кроме Магеллана, им займусь в быстром темпе и свалю отсюда. В момент получения новостей о исчезновении вторженца в Импилдаун и захвате дьявольского плода Магеллана, Сакадзуки чуть не сжег их скоростной корабль, мчащийся в Импилдаун. Ублюдок. Он хоть и смог взять себя в руки, но его лава успела прожечь палубу корабля и начала стекать в трюм. Дела а, протянул Барсалина, разворачиваемся обратно? Нет, хоть это и лучший корабль из передовых разработок, но и ему будет сложно преодолеть течение Тарай. Проверим обстановку в Импилдаун и отправимся в Маринфорд. На это адмирал с Лагией Света не ответил, только поставив раскладушку и принявшись дремать, раз выдалось свободное от дел время. Он еще в начале сбора команды захвата не верил, что им удастся застать их цель врасплох. Его воля наблюдения ощутила внимание из неизвестного места еще в момент получения приказа, а по пути это чувство только усилилось, исчезнув незадолго до получения новостей о проигрыше Магеллана и потере его сил. Дела а. Получив плод Магеллана, не убивая вполне себе неплохого тюремщика, Ярослав радовался полученным возможностям. Способности этого плода облегчили ему материализацию сложных химических составов, заменив собою долгие месяцы тренировок, если не годы. Эту возможность еще больше дополнил плод, полученный от существа неопределенного пола по имени Эмпория Иванков, создающий и управляющий гормонами. Хотя в значительной степени их способности имели общую схему работы, просто с небольшими дополнениями и разными базами данных по создаваемой материи. Думаю, я уже вполне могу создать на основе полученных данных и свои вариации дьявольских плодов, пусть и с более слабым эффектом. Только вот зачем? Точно не для того, чтобы местному дьяволу души собирать. Но ведь можно сделать сердцевину плода из своей тени, наделяя ее определенными силами. ХМ, это надо обдумать. Но не сейчас. Сейчас хочу подкачаться, собрать как можно больше плодов и талисманы перед выполнением квеста. А поскольку мировое правительство уже начало активную охоту за мной, то и я не останусь в долгу. Хотя сам виноват, надо было подробнее отдавать команды эмблемам. Создав еще 400 эмблем, доведя их количество до текущего предела, даже развеяв часть теней для этого, он разослал их по планете с тем же приказом. Охота на пиратов, разбойников, продажных дозорных и прочий сброд. С каждой следующей эмблемой ему было все труднее поддерживать новую, дошло до того, что у него не оставалось сил на привычный полет с помощью власти правителя. Ух, вот это меня вставило. Блин, да они энергию все вместе сосут как не в себя, зато телезма рекой течет. Блин, надо приноровиться, прежде чем вновь наносить визит к Кайда. В таком состоянии я и по морде получить могу, если тот станет серьезным. Или это наоборот плюс, драться с ним физическим телом, без любых активных способностей, только регенерация и заряженный обмен теней, на всякий случай. Мда, попахивает мазохизмом. Через час он все же взялся за этот мазохизм, и получил хороших люлей от взбешенного Кайда, сбежав после хорошенького прожаривания всей тушки, и вернувшись спустя час времени во внешнем мире и суток в домене. Потом еще раз, и еще, и вновь. И так пока не ощутил прибытие Шарлотты Линлин, или же большой мамочки. Бабуля, я уже думал, ты заблудилась и не прилетишь. Присоединяйся, этот запас мяса уже не справляется. Слегка подкопченный парень указал на своего противника. Тот тоже имел не лучший видок. Один рог сломан, на теле отсутствует часть чешуек, правая ладонь имеет сквозную дыру от неудачно заблокированного шигана. В последнее время его обычное дыхание уже не могло навредить вторженцу, а усиленное не успевало попасть. Тот наловчился чисто физическим телом уклоняться, и не просто уклоняться, но и успевать ударом захлопнуть пасть противника, вызывая тяжелые повреждения своей же силой. Это оказался результат не только того, что Ярослав продолжил интенсивно раскачиваться, но и то, что Кайда начал уставать от непрерывных изматывающих боев. Его тело просто не выдерживало постоянной прогонки силушки дьявольского плода такое долгое время. Дождавшись, когда взбешенная старушка рванет на него, парень оказался перед ней и забросил в ее раскрытую пасть кучу шариков из кайросики. Правда, при этом чуть не потерял руку, пытаясь в наглую протолкнуть их в глотку. При вытаскивании из почти закрывшейся пасти этой громадной бабищи он содрал не только кожу, но и часть мышц. Ну вот, так-то лучше. Слишком уж неприятный у тебя дьявольский плод, лезет куда не нужно. Но блин, да чего же крепкая старушенция. Даже когда ей уступал в этом плане, до моего первого нападения. Но взамен она тратит кучу энергии на постоянной основе, едва покрывая потребности тела. Не зря она вечно голодная ходит. Ее туша хочет больше энергии для развития, а тупой мозг не понимает сигналов, и вместо того, чтобы жрать морских королей, давится сладостями. Хм, а эта идея. Буду откачивать ее энергию, пока бабуля не сдохнет с голода. Заодно пополню свои запасы, голодные эмблемы кушать просит. Закончив планирование, он попытался начать откачку сил Йонка, вот только легко сказать, но сложновато сделать. Хоть громадная самка и была неповоротлива, но стоило Ярославу только начать откачку, прицепившись к ее спине, как его отвлекал Кайда ударами булавы в гибридной форме. Ее так называемые душки тоже пытались мешать, но Ярослав этому был только рад. Небольшое солнышко, стреляющее огнем, было проглочено тенью парня в первые же секунды. Облако тоже долго не просуществовало, правда, за ним пришлось побегать. А спустя пару минут боя ему удалось захватить шляпу, высасывая из нее духовное тело. Старушка, кто же так бездарно делает крестражи? Никакой защиты, прямо готовая вкусняшка. Да из нежити сложнее остатки духовного тела извлечь, чем из этих твоих неудачных поделок. Не зря изучал способности Брука, скелета из будущей команды Мугивар канонного мира. Его способности работы с душами довольно интересны и оказались полезны. Благодаря им сходу понял, как оборвать связь этих ее душек и их вместилища. А она еще и задачу мне облегчила с огнем. С ним даже связь обрывать не нужно было, кушая его напрямую. Спасибо тебе, большая мамочка. Хм, а может навестить ее лес с кучей прочих душек? Не, может быть, они смогут вернуться к владельцам после гибели Линлин. Игнорируя проклятия и ругательства громадной бабули, Ярослав продолжил пытаться пробить ее защиту и откачать ее энергию. Кайда старался не трогать, тот и впрямь его заинтересовал своей энергией. И если его тело переимет все возможности дьявольского плода, то после его удаления получившийся массажист не потеряет в силе. Уж слишком его зацепила эта идея. Немного устав после часа попыток прикончить Йонка, он опять спрятался в домене для восстановления. Через полчаса вернулся, чтобы продолжить истощение ее защиты, проведя внутри почти сутки. Потом повторил, и еще раз. Выйдя в очередной раз из домена, он не нашел на Анигасе Микайда, как, впрочем, и Линлин. Сбежали? Йонка избежали? Млять, эй! Проорал на всю страну Вано, усилив голос заклинанием по максимуму. Кайда, подлый трус, ты куда сбежал, поганец? Я тебя не отпускал. Кто мне массаж делать будет? Самое бесячее, что его ясновидение не могло засечь их местонахождение, будто они засели в другом мире. Об этом же говорил и квест «Палач неугодных», показывая, что метки покинули это измерение. Ну ничего, продолжу пока охоту за дьявольскими плодами, а ими займусь при возможности. А для мордобоя сойдут и адмиралы с гарасеями. Да и пора добавить охотящихся эмблем, я уже адаптировался к текущему количеству. Вон, даже на несложную магию сил хватает. Или нет, мне ведь нужно перемещаться по миру. Не использовать же постоянно обмен теней. А тонко манипулировать пространством чисто физическим телом или душой я еще не скоро научусь. Пока Ярослав ругался на сбежавших Йонка, его подруги таким же образом проклинали его самого. Уж слишком неожиданно тот отправил их в другое место. А то, что он ограничил им время связи по Ден-Ден Муши, взбесило их еще больше. Вот и вымещали девушки накопившееся раздражение на окружающих. Белумери даже не попыталась поменять свое имя, присоединившись к местному дозору. Только восстанавливать ее в звании никто не стал, решив, что это просто ее дочка хочет получить лавры покойной матери. Той пришлось согласиться, что не прибавило ей хорошего настроения. Почти сразу же она сумела напроситься на боевое дежурство, в основном благодаря хорошему знанию устава и показанных навыков, и выплеснула свое раздражение на первых же попавшихся горных разбойниках, попавшихся под руку. Несчастные мужики поголовно просили взять их под стражу, лишь бы не попадаться в руки этой бешеной бабе, если дословно. Она хоть и не убивала никого, но пересчитывала преступникам все известные болезненные точки. Не обошлось без переломов. Вроде случайных, женщина еще не научилась дозировать возросшую силу, да и годы мирной жизни немного притупили ее чувство боя. Только для бандитов они выглядели намеренными, а попытки оправдаться случайностью смахивали на изощренный садизм. Нами же принялась вытрясать из старичков погоди и все доступные знания. А через несколько дней она и вовсе простила парня, слишком удивительным оказалось это место. Но вытрясти из того компенсацию не откажется. Вика с Пираной еще в первый день успели подраться с амазонками, но быстро нашли общую тему, мужики-козлы. Сейчас привыкают к их быту. Правда, Пирана начинала жаловаться, что хотела бы побывать в темном готическом замке, с обитающим в нем одиноком принце, а не скопление мужеподобных женщин. Канон, он такой канон. Ярослав на такие ее жалобы Вики планировал и впрямь отправить ту к Михауку, как это было в оригинальной истории, но не решился, жалко ему было эту дуреху. Вдруг в этом мире мечник просто отрубит ей голову без вопросов, или сделает то же самое, узнав, что ее переместил не кума, а малоизвестный новичок. Так что пускай осваивает чакру под стимулирующим подтруниванием амазонок и отправляется сама куда пожелает. Девушка выбрала стихию воды, несмотря на то, что вскоре дьявольских плодов в этом мире не останется, по заверениям Ярослава, и выдала вполне здравые размышления, что с местной географией это самый верный вариант. За полдня, так и не найдя следов пропавшей Йонка, Ярослав в раздражении забросил поиски, решив переключиться на добычу оставшихся дьявольских плодов. А это либо остатки семьи Шарлотта, либо команда Белоуса, либо сильнейшие дозорные, либо верхушка революционеров. В общем, чем дальше, тем проблемнее. Ну ничего, я никуда не спешу. Хм, точно, я ведь хотел еще проверить, что будет, если божественное древо кормить дьявольскими плодами. Надо бы новый росток посадить. Думаю, из меня выйдет неплохой садовник. Да, так и сделаю. К тому же, слишком много насилия было в последнее время, надо нервишки успокоить. Что же, где там моя тяпка? Глава 22. Дернуть за хвост морского дьявола. Блин, слишком я вспылил с разгоном девушек по разным местам. Хоть и прямая прокачка тушки тоннами телизмы подстегивает мои эмоции, как подростков в период гормональной перестройки, но это не отмазка. Сам виноват, что не сдержался. Ну и черт с ней, с ситуацией этой. Отдохнуть друг от друга и впрямь не помешает. Это же нестабильности виновата в желании их притащить обратно. Так что обойдусь. Лучше и впрямь займусь деревцами, высажу сразу 4. Одно буду кормить занами, с которых уже скопировал все, что мог. Второе парамециями. Третье лагеями. Хотя их маловато пока. Дым, болото, огонь, газ и сажа. Ну ничего, скоро получу еще. Правда, не знаю пока к какому отнести тьму. Слишком неоднозначное от него ощущение. Ладно, это не срочно, оставлю его напоследок. Последнее дерево запитаю искусственными дьявольскими плодами. Хорошо, что не сразу их решил перерабатывать, а оставить как запас на черный день. Так и поступил, просидев почти неделю на островах с разными деревьями, лично наблюдая за их ростом. Заодно убедился, что хоть точки переходов в иные планы не закрываются, но и не расширяются, удерживаясь в стабильном состоянии самими деревцами. В это время его эмблемы разошлись на полную. Находясь в одном мире с Ярославом, они имели стабильное подключение к его системе. И получив новые возможности по материализации, после получения дьявольских плодов Магеллана и Иванкова, они разошлись на полную. Этим только подтвердили прозвище своей основы о его ядовитости, точнее, токсичности. Что уж говорить, если они умудрились смертельно отравить даже одного из горосеев, глав мирового правительства. Просто накормили того диметилртутью. Ее хватит и десятой доли миллиметра, чтобы обычный человек отправился в царство вечных снов. Этот же здоровяк получил сразу несколько сотен грамм, в пище, аккуратно распределенная и запечатанная по капельке в разных продуктах, чтобы не насторожить раньше времени. Как оказалось, мощные кислоты и яды быстрого действия плохо действуют против пользователей воли с прочными телами. Они успевают быстро реагировать на угрозу и отталкивать опасные жидкости с кожи. Джек подтвердит, от почти тонны серной кислоты просто отряхнулся. С другой стороны, накапливающиеся вещества замедленного действия обходят такую защиту, хотя их и требуется куда больше, чем для простых людей. Переполненное жизненной силой тело чудовищно живучее. Еще два Гарасия смогли спастись, хотя все равно сейчас проходит интенсивную терапию под бдительной охраной оставшейся парочки. Эти же не только смогли выдавить токсины из тела своей формой мифических зонов, но и вовремя предупредить прочих троих. Правда, для кабанчика это оказалось запоздалым. Уж слишком тот был жрать гораст. Из-за поднявшейся шумихи Ярославу пришлось в спешном темпе заканчивать с присмотром за деревцами и экспериментами. В один момент тренировок по материализации полноценного живого существа, его предчувствие подсказало, что у него осталось меньше десятка минут до момента возможного спасения его знакомой, а именно Надзика. До этого он и сам не ожидал, что его чуйка может распространяться и на знакомых, имеющих его фауну. Домашней девушке, присматривающей за мандаринами, он наставлял самую слабую охрану, в виду того, что та осталась в безопасном месте. И эвакуатор у нее тоже был не особо мощный, перемещающий девушку в случайное место, в радиусе десятка километров. Млять, это что же за хрень должна произойти, что ей не сбежать? Адмирал лично за ней явится, переместившись к девушке, не слушая ее возмущения о их рассылке, он принялся ту сканировать и изучать ее будущее в разных вариациях его действий. Девушка выживала только если ее запрятать в домен, или убрать подальше от острова. Через минуту он полностью разобрался в полученной информации. Святая Земля имеет некий вариант ядерного оружия, стирающий огромную территорию за секунды. Под такой бомбардировкой не каждый ёнка выживет. Сам Ярослав был уверен в своем выживании, но чтобы защитить других, силёнок у него не хватит. Слишком привык защищать только свою тушку, и даже не осваивал иные варианты хорошей защиты, остановившись на заклинаниях ранга седьмого. Ублюдки. Ну ничего, посмотрим кто кого. Переместив девушку в домен, он принялся вылавливать с острова всех жителей, закидывая тех туда же, вне зависимости от их желаний. Он не только не желал тратить силы на объяснения, но и времени было категорически мало. Пришлось даже использовать ускорение его течения вокруг себя, едва вытягивая двукратное значение. Себе в помощь вызвал часть наиболее прокачанных эмблем с открытыми способностями телепортировать людей в домен. На эти минуты прочие его эмблемы приостановили свою деятельность, перейдя на самообеспечение энергией, чтобы снизить нагрузку основного тела, а тот выкладывался вовсю. Телепортация, бег под максимальным ускорением, перенос жителей в домен, очередная телепортация, если бег получается более медленным, не всегда обходилось без травм. Много жителей были в домах, и иногда быстрее было пробить стену и дотянуться до человека рукой, чем телепортироваться внутрь. Лучше пускай они пострадают от деревянных скалок, чем погибнут от оружия массового поражения. Да даже простое перемещение на максимальной скорости создает ударные волны воздуха, наносящие повреждения простым людям. Когда Ярослав не ощутил на острове ни одного разумного, он чуть от усталости на землю не свалился. Слишком уж интенсивно пришлось гоняться по острову и рассчитывать свой маршрут. Даже в боях с Кайда он так не выкладывался, там хоть были мгновения передышек, когда противник переводит дыхание или готовится к мощной атаке. На будущее не помешает изучить удаленную телепортацию людей с помощью меток. Не хочу, в случае нужды, повторять такой забег, но времени расслабляться не было. Нужно было спрятать и сами эмблемы, чтобы те зря не развеялись. Все же, прямое слияние с ними куда полезнее, чем усвоение их же после потери физической формы. Часть энергии теряется. Дав команду тем спрятаться в домен, он расслабленно откинулся на землю. Тут же, стоило только ему свободно вздохнуть, как в небе открылись воронки, буквально изрыгающие молнии. И что это за чертовщина, пародирующая грозу? С природными молниями они имеют мало что общего. Это скорее некая энергия, имеющая форму молнии. При контакте с твердой материей, она заставляла ее переходить в форму газа, игнорируя состояние жидкости. При этом часть материи превращалась в энергию, за счет которой происходил процесс испарения. Сама молния выступала скорее в роли катализатора и фокусировки происходящего процесса. Громадный остров буквально разметало по окружающему морю в виде пыли и редких валунов. Сам же Ярослав вообще не ощущал опасности. Эта пародия на молнию оказалась просто концентрированным тоником для его тела. Очень хорошо перевариваемая форма духовной силы с щепотками телизмы. При растягивании территории монарха на максимальный радиус, он вовсю ее усваивал. Но даже так, ни клочка земли защитить ему не удалось, хоть он особо и не пытался. Ударные волны с соседних территорий просто разносили в щепки землю под ним, оставив парня висеть в воздухе, а их уже поглощала власть правителя. Чистую кинетическую энергию от летящей земли, без вложений более сложных энергий, он впитывал на автопилоте, даже не воспринимая за угрозу, до определенного предела. Мда, и что мне делать с этой прорвой людей? Его материальная часть домена оказалась практически заполнена кучей простых крестьян. Хорошо, что удар не должен был достать до соседнего острова, там был довольно большой городок, освободить его он бы точно не успел, хотя они тоже не останутся без проблем, волна поднявшейся пыли их точно накроет, если ничего не сделать. Переместившись в домен, он решил в первую очередь поговорить с подругой, но не успел и рта открыть, как взволнованная девушка накинулась на него первая. «Яр, что случилось? Конец вашего острова случился, Надзика». «Как? В каком смысле? Конец? В прямом. Пойдем, покажу». Оттолкнув с помощью власти правителя прочих взволнованных людей, желающих завалить его вопросами, Ярослав принялся накладывать на девушку заклинания вроде воздушного пузыря, защиты от излучения и полета. Закончив, переместился с девушкой в пространство над островом, точнее над пылевым облаком и волнами воды, стремящимися заполнить пустоту после серии взрывов. Та вначале не поняла, что здесь произошло, да и верить парню отказывалась, хоть тот и объяснил в двух словах, что произошло. Только когда они подлетели к знакомым местам на соседних островах, она разревелась, в бессилии избивая парня по груди кулаками. Ярослав в это время сотни раз применял массовую очистку от грязи, чтобы быстрее сбить пыль с океана. Ему не хотелось, чтобы она накрывала соседние города, да и несложно это было сделать после некоторого отдыха. Убрав самую плотную часть пыльного облака, он спустился возле города и принялся выпускать людей из домена. За это время одна эмблема внутри рассказала им, что произошло, игнорируя недоверие. Только парню до их веры не было дела. Его больше заботила приунывшая Надзика. Не придумав ничего, что ее бы подбодрило, он просто усыпил девушку заклинанием и спрятал в домене, ускорив в нем время по максимуму. После сна мозги встанут на место, тогда и решать появившиеся проблемы можно будет. Ему и самому хотелось подумать, что делать дальше, и ускорение тут не помешает. Вдруг местное правительство еще чего учудит. Мозговой штурм подкинул ему одну мысль: плевать, что бы они ни сделали, его волнуют в этом мире только 4 человека, или 5, Вика, Белумире, Надзика, Нами, и Перна, с непонятным статусом. Вроде он ее приемного отца грохнул, за что та его должна ненавидеть. Только у девочки в этом плане явно есть психическое расстройство, если это так можно назвать. Она просто не может искренне ненавидеть, дуться, обижаться, показывать недовольство, это все да, но вот чтобы прямо воспылать ненавистью, никак нет. И полностью понять, что стало этому причиной, Ярославу не удалось, только строить догадки. Парень пока что недостаточно разбирается в строении разумов людей, тем более тут девчонка, да еще и с прибабахом, что только многократно осложняет возможность понять. Ладно, решено, продолжаю эксперименты, дожидаясь получения оставшихся дьявольских плодов. Заодно, может, наконец выловлю Кайда с большой мамочкой. Жаль, не успел первый раз во время их появления к ним явиться, когда почувствовал. Не хотелось отвлекаться от эксперимента. Кто же знал, что эти засранцы опять спрячутся? Зато понял, куда они пропали. Некая Шарлотта Брюли своим дьявольским плодом спрятала их в зеркальном пространстве. Оно напоминает помесь домена и данжа с зеркальными тварями, только без самих тварей. Уже приставил эмблему для ее отлова. Но блин, где же их гордость, как ёнка? Мне оставалось всего разок хорошенько приложиться, чтобы грохнуть старуху. Энергетику ее достаточно расшатал. Планировал это проделать после восстановления. Видать, ощутила свою скорую кончину и драпанула. С другой стороны, понятно, чего это они время тянут, восстанавливаются. Ну ничего, пока хватит таких экстремальных спаррингов, все равно развитие начало замедляться. Тело перестало так активно энергию всасывать. На текущем уровне хватит одной драки в несколько дней, для стимуляции организма. А еще, пора искать более эффективные стимуляторы для развития тела, кроме телизмы. Она хоть и универсальная штука, но сейчас ее уже не хватает. Может навестить мир культиваторов, или протестировать употребление более ядреных магических металлов. Ладно, это дело будущего. Дожидаясь, пока Надзика выспится, Ярослав окончательно решил забить на происходящее в мире, кроме присмотра за своими подругами. Лучше засесть полноценно за эксперименты и свою прокачку. Вот ведь чертов и, а ведь он еще в самом начале предлагал мне такой путь, полировать свой дантянь, или делать нечто подобное. Тогда еще разозлился на такое предложение, а сейчас добровольно готов заняться чем-то подобным. Наверняка рассчитал мое примерное будущее еще тогда. Ну и плевать, хочу отдохнуть от людей. Видеть их эмоции и разумы надоело. Тот еще отстойник. Зато самооценку здорово поднимает. Оказывается, я далеко не настолько говнюк, как привык о себе думать, особенно в сравнении со многими лицемерами родного мира. Хм, а здорово меня зацепила эта бессмысленная попытка истребления всего острова, лишь бы мне нагадить. Только бросаться и мстить, как хотелось вначале, не буду. Просто засяду на десяток лет возле своих деревцев и в лаборатории, а эмблемы пускай кошмарит местных сами. Как там говорилось в одном из речений, подождать на берегу реки, пока труп врага сам по ней проплывет. Самое то для нестареющего организма. Особенно если этих самых врагов могу дергать, не отлучаясь от своих дел. Так и решил сделать. Только нужно закрыть текущую ситуацию. Дождавшись пробуждения девушки, подробно рассказал ей, что произошло. «Яр, ты говорил, что детей из пиратов большой мамочки отправил в свой мир. А можешь и жителей моей деревни туда же переправить?» «Да без проблем. Переправлю их Артемиде, пускай заботится. Нечего ей расслабляться. Пора и поработать. Это та богиня из другого мира, которая мужа ненавистница. Она самая. Она то нормальная девчонка, только подростковая дурь еще из головы не вылетела. Глядишь, через столетие другое и успокоится. Зато так даже лучше, активнее возьмется за людьми присматривать. На том и договорились. Девушку отправил к ее односельчанам. Всю их компашку сейчас навестили городские, решая, что с ними сделать. Кто решит переселиться, пускай приходит к тебе, а ты сможешь со мной связаться через твоего охранника в твоей тени. То есть, ты все время следил за мной. Ай, ой, все хватит, прекрати. Получив серию щелбанов, выбивающих дури женскую логику, девушка успокоилась, хоть и надулась, как хомячок. Конечно, следил. А если бы не следил, то ты бы со всем островом превратилась в пыль. Если не хочешь, могу снять слежку. Только когда эти козлы решат повторить атаку, меня не зови. Я попросту тебя воскрешу, а на окружающих плевать.